Глава 17. «Тигра! Тигра! Вставай! Хватит спать!» Приятный голос Вари вытаскивал из царства сна. Запах свежего кофе проникал в ноздри и наполнял легкие. Яркие теплые лучи солнца настырно пробивались сквозь неплотно закрытые жалюзи. Белокурая красотка, весело улыбаясь, сидела рядом, а ее длинные волосы щекотали мой нос. «А ну иди сюда!» — схватив ее в охапку, нежно подмял под себя и жадно впился в губы. «Ну хватит, поднимайся, еще дел много!» Она звонко рассмеялась, пытаясь вырваться из моих объятий. «Каких дел? Ты мне обещала лежать все выходные в кровати!» Прижимая к себе и зарываясь в ее волосах, поинтересовался я. «Вообще-то мы собирались на речку, а до этого нужно заехать к родителям и купить купальник мне». «Забыл», — делая обиженный вид, ответила Варя. «Зачем купальник? Тебе без него лучше», — засмеялся я, приподнимаясь на кровати. «Утащат мужики другие». Она выпорхнула из нашего ложа любви и, соблазнительно виляя бедрами, пошла на кухню. «О да, она была просто прекрасна. Впервые в жизни я был так счастлив с человеком. Потянув веревку, я впустил в комнату уже разгоряченные лучи солнца, да так, что аж прищурился. Белый, как облака, Мерседес не спасла даже ночлежка под деревом. Салон был разогрет до температуры адского котла, и сейчас, пока я курил и ждал свою ромашку, тихо тарахтел за спиной, слегка подвывая кондиционером. По двору туда-сюда сновала местная детвора, кто на великах, кто на самокатах. У соседнего подъезда девчонки рисовали мелками на асфальте разметку для классиков. Тут же бесноватые малолетние разбойники срывали с самодельных клумб одуванчики, видимо, задумав какое-то дерзкое нападение на сверстниц. С краю дома, в самодельном палисаднике с навесом, лавочками и столиком, уже сидели старушки, неизменный атрибут советского времени. Они всегда шептались при виде меня, ведь половина дома – ипотечное жилье, где в тесных гнездах приходится ютиться нескольким поколениям семей. На простеньких иномарках или уставших «Жигулях». Офис-менеджеры, бухгалтерши и прочий тихий и скромный контингент, из которого как пират с черной меткой выделялся я. Дорогой, в понимании пенсионеров, белый «Мерседес», выделявшийся огромными дисками и агрессивной черной решеткой радиатора, казалось, нагонял на старушенцы жути больше, чем костлявая. Громкая музыка, наглое общение вперемешку с безупречным уважением к старшим. Я всегда помогал в мелочах – спуститься с лестницы, донести тяжелые сумки или же починить сломанную местной шпаной лавку. Именно поэтому бабульки были на распутье – хвалить меня или же обзывать наркоманом. Но с появлением Вари они стали еще пристальнее за мной наблюдать. Да и не только они – половина местных женщин укоризненно одергивали своих мужиков, окаменело пялившихся на мою бестию, а сами завидно цикали. Длинноногая блондинка с золотистыми волосами и колдовскими глазами взбудоражила весь дом. И меня это знатно забавляло. Вот и в этот раз она шагала, словно по подиуму, одетая в короткие шорты и легкую рубашку, весело приветствуя соседских детишек и улыбалась мне неземной улыбкой. «Поехали!» Я галантно помог ей сесть, потушил бычок в стоящую рядом с парковкой урну и запрыгнул следом. Слегка приоткрыв черные, как смола, тонированные окна, придавил педаль акселератора. Словно большая белая акула, вершина немецкого автопрома аккуратно тронулась с места. «В центр сначала, за купальником», — поинтересовался я, ускоряясь в плотном потоке разношерстных автомобилей, стараясь успеть на заморгавший зеленый. «Бум!» Скрежет металла закладывал уши, битые звенящие стекла в секунды разрезали лицо, шею, руки. Моментально сработавшие подушки лишь слегка смягчили тяжелейший нокаут от удара в стойку. Тучи пыли, запах горелой резины и дым наполнили салон автомобиля. «Варя! Варь! Варя!» — в панике заорал я. «Олег, Олег, проснись!» Никита, крепко держа за куртку, больно отвесил пощечину. «Ты чё?» «Ничего», — отмахнулся я, закуривая дрожащими руками сигарету. «Чёртовы сны! С тех пор, как я попал в этот сюр, они стали сниться почти каждую ночь. За 30 с небольшим лет жизни столько не снилось». Ошарашенный студент сидел напротив, уставившись округленными глазами. «Ты в порядке?» — снова обратился Никита. Я не ответил. Быстро вскочив, потянулся и сделал пару приседаний, чтобы разогреть мышцы. «Ладно, я спать», — за спиной произнес студент, отворачиваясь от нас. «Никитос, вы давно поменялись?» — бросил товарищу через плечо. «Да вот только что. Ты все понял про генератор?» «Относительно. Было бы неплохо, если бы ты помог», — спокойно ответил товарищ. «А потом я тебе». «Чем помочь?» Не поворачиваясь, я стоял на углу возведенной нами каморки, облокотившись на шкаф и смотрел в сторону оставленного на тележке генератора. «Мы уже обсуждали», — поглядывая на Витька, отвечал Никита. «Свержение диктатора? Ха! А не боишься, что станешь таким же?» Я сверлил его взглядом, резко развернувшись. «Не боишься, что власть сожрет тебя? Что не сможешь сделать ничего лучше для этих людей? Ты готов взять такую ответственность на себя?» Никита молчал. Молчал и пустыми глазами смотрел на меня. В нем вьюгой выл страх, незнание, но сердце страстно желало героизма. «Мы привыкли смотреть в небо и восхищаться нашим местом среди звезд. Сейчас, смотря под ноги, пытаемся выжить в этой грязи». Никита встал, закурил и уставился в грязные окна под потолком. «И да, я готов. Я готов стать для них кем угодно. Мессией, ведущей в лучшую жизнь. Я готов стать Спартаком и погибнуть за них. Я готов ко всему этому». Я смотрел поочередно то на своего товарища, то в грязные, залепленные снегом окна, сквозь которые было видно такое же грязное, неприветливое небо. Даже мое зачерствевшее сердце тронуло эта пламенная речь. «Молвил, как боженька, я прям прослезилась», — заговорил внутренний голос. «Ну как этому парню можно отказать?» «Ладно, бро, план есть у тебя», — положив руку на плечо единственного друга, произнес я. «Фу, конечно!» — радостно засмеялся Никита. Остаток ночи мы провели в жарких спорах и обсуждениях. Заковыристые подходы и идеи Никиты про диверсии отметались сразу, не найти такой поддержки внутри осиного гнезда. Валить Аркашу по принципу Хитмана тоже не представлялось возможным. Старый хрыч был незаурядного здоровья, да и дом был достаточно укреплен. В итоге мы практически встали в тупик. Единственным, более-менее рабочим вариантом представлялся выстрел издалека, благо винтовка у меня имелась, но для этого нужно выманить Жарабасину за пределы деревни и обеспечить нахождение в деревне Никиты, чтобы не вызвать подозрения. «А что, если вернуться в деревню и отравить его?» — с горящими глазами выпалил Никита. «Как? Он тебя к тарелке не подпустит, это раз. Во-вторых, чем? У тебя есть цианистый калий?» — скептически произнес я. «Нет, нету. Но есть мышьяк в сарае», — не унимался товарищ. «А к тарелке не проблема, у нас же есть Светка». «Ты думаешь, она решится завалить собственного дядю?» — усомнился я. «Возможно, ведь она его терпеть не может». «В общем, утром подумаем. Нужно стартовать завтра, а то вдруг он отправится нас искать», — пробурчал я, доставая сигареты. «Хм, тогда мы бы могли половину перебить тут», — кровожадно ухмыльнулся друг. Завтра утром обдумаем. Оптимальный вариант – это вытащить его сюда за генератором. Тут и завалим его, а если кто возражать будет, их тоже. На нашей стороне эффект неожиданности. Тогда завтра отправляем пацана и едем обратно, в дороге обсудим», – задумчиво произнес товарищ, отворачиваясь от огня. Опираясь на холодную стенку железного шкафа, я уставился в темную липкую темноту. В голове все перемешалось. Если раньше, до встречи с Варей, я четко представлял, как буду жить и как эту жизнь закончу, то теперь все перевернулось. Теперь же оказалось, что выживших гораздо больше, чем я думал. Еще и мой старый товарищ втянул меня в политические игры. «Братан», — тихий голос комрада вырвал из мрачных мыслей. «Че, братан?» Никита, повернувшись в полоборота, смотрел на меня. «Жить-то тебе где теперь? Аркашу убью, оставайся в деревне с нами. Все ловчее, чем в лесу». «Посмотрим», — сухо ответил я. Никита лишь хмыкнул и снова отвернулся. Предложение мне нравилось, но я был скептик и не был так уверен в успехе нашего дела.